Глава 5. Царь Валтасар устроил большой пир для тысячи своих вельмож и вместе с ними пил вино. Захмелев, Валтасар велел принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец Навуходоносор привез из Иерусалимского храма. Царь, его вельможи, жены и наложницы будут пить из этих сосудов. И когда принесли золотые сосуды, привезенные из храма Дома Божьего в Иерусалиме, царь, его вельможи, жены и наложницы стали пить из них. Пили они вино и славили своих богов, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. И вдруг появилась кисть человеческой руки и стала писать на выбеленной стене царского дворца напротив светильника. Увидел царь пишущую руку и изменился в лице, ужас охватил его, поджилки у него затряслись и колени застучали одно о другое. Царь громко закричал, приказывая привести заклинателей, мудрецов халдеев, звездочетов, и сказал этим вавилонским мудрецам: «Кто прочтет и истолкует мне эту надпись, того оденут в пурпур, он получит золотую цепь на шею и станет третьим человеком в государстве». Пришли царские мудрецы, но не сумели ни прочесть надпись, ни истолковать царю ее значение. Тогда царь Валтасар сильно испугался, изменился в лице, и его вельмож охватило смятение. Царица узнала, о чем говорят царь и его вельможи, и явилась в покое, где был пир. Сказала царица: «Царь, вовеки живи! Напрасно ты так испугался и изменился в лице. Живет в твоем царстве человек, в котором есть дух Бога Святого. Еще в правлении твоего отца в нем обнаружились светлый ум, прозорливость и мудрость, подобная мудрости богов. Царь Навуходоносор, твой отец, назначил его главой магов, заклинателей, мудрецов халдеев и звездочетов, сам царь, отец твой. У него, у Даниила, которого царь назвал Белтышацаром, был дух несравненный, были знания и прозорливость в толковании снов, разгадывание загадочного и распутывание запутанного. Пусть позовут Даниила, он даст толкование». Привели к царю Даниила. Царь сказал ему: «Ты ли тот самый Даниил из переселенцев, которых царь, отец мой, привел из Иудеи? Я слышал, что в тебе божественный дух, что ты обладаешь светлым умом, прозорливостью и несравненной мудростью. Так вот, привели ко мне мудрецов и заклинателей, чтобы они прочли эту надпись и объяснили мне ее значение, но не могут они рассказать, что она означает. А я слышал, что ты умеешь давать толкование и распутывать запутанное. Итак, если сможешь прочитать эту надпись и объяснить мне ее значение, тебя оденут в пурпур, ты получишь золотую цепь на шею и станешь третьим человеком в государстве». Даниил отвечал царю: «Подарки оставь себе, награды отдай другим. Я и так прочитаю царю надпись и объясню, что она означает. О, царь! Навуходоносору, твоему отцу, Бог Всевышний дал царство, величие, славу и почет. Перед величием, которое Бог ему дал, все народы, племена и народности дрожали в страхе. Кого хотел, царь казнил, кого хотел, миловал, кого хотел, возвышал, кого хотел, низлагал. Но он превознесся, стал гордым и чванливым, а потому низвергнут был с царского престола и лишен всей своей славы. С тех пор не жил он среди людей и стал разумом, как зверь. С дикими ослами он обитал, питался травой, как скот, омывался росой небесной, пока не понял, что Бог Всевышний властен над царством человеческим и возводит на царство, кого пожелает. А ты, Валтасар, сын его, не смирился сердцем, хотя знал все это. Ты восстал против владыки небесного. Тебе приносят сосуды, взятые из дома его, и ты со своими вельможами, женами и наложницами пьешь из них вино. Ты восхваляешь богов серебряных и золотых, медных и железных, деревянных и каменных, которые ничего не видят, не слышат и не понимают. А Бога, в чьей власти твоя жизнь и судьба, не славишь. Потому от него послана эта рука и написаны эти слова. Вот что здесь написано. «Мене, мене, текел у парсин». И вот что это означает. «Мене, исчислил Бог твое царствование и положил ему конец». «Текел, взвешен ты на весах и оказался слишком легким». «Перес, разделено твое царство и отдано медянам и персам». Тогда Валтасар отдал приказ, и Даниила облачили в пурпур, надели ему золотую цепь на шею и провозгласили его третьим человеком в государстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. Царем стал Дарий Медийский, и было ему тогда 62 года.